Глава 129. Сиконг-ду. Видя расслабленное выражение Юнче, Фэн Юэ, казалось, вдруг немного тайно восхитился и почти громко рассмеялся. «Конечно, конечно, я уверен. Однако, что касается тебя, хватит ли тебе смелости, чтобы согласиться на это?» «Я слышал, что твоя внутренняя сила на 10-м уровне продвинутой ступени. Это на самом деле не так уж плохо. Если даже ты на продвинутой ступени 10-го уровня не осмелишься принять вызов, то ты должен просто уйти послушно и не позориться здесь». Вдали, в простом маленьком павильоне, спокойно сидел на каменной скамье Цинь Вую, одетый в пурпурную мантию и не спеша пил чай. Его внимание было постоянно на Юнче. Несмотря на большое расстояние между ними, он все равно мог слышать и видеть все, что происходило с Юнче. Выражение Цинь Вую внезапно изменилось, когда он услышал чересчур наглое предложение «Пари в три хода», которое Фэн Юэ предложил Юнче. Встав, он сказал: «Сиконг, иди немедленно и останови Юнче. Ни в коем случае не позволяй ему согласиться на слова Фэн Юэ. Ты должен понимать, насколько опытен этот Фэн Юэ». «Да, инструктор Цинь», — ответил молодой человек рядом с Цинь Вую, которому на вид было меньше 20. Он сразу кивнул головой и быстро пошел в сторону Юнче. Тяжелые травмы Юнь Сяофаня привлекли много внимания. Молодые практикующие, ожидавшие оценки, были все ошеломлены. А внутренняя сила Юнче была 10-го уровня продвинутой ступени внутренней силы, в то время как внутренняя сила Фэн Юэ была 3-го уровня истинной ступени. Хотя это только на 3 уровня выше, чем у Юнче, но это огромная разница между ними. Но насильно принять 3 удара от противника, не двигаясь, такое давление немного слишком сильное. Даже если бы это были 3 полных удара с 7-го уровня продвинутой ступени, не говоря уже про 10-й уровень, насколько сильно он сможет травмировать его, пока тот не будет двигаться. Ученики внутреннего отделения, которые пришли, чтобы присоединиться к суматохе, показывали ликующее выражение злорадства. В сердцах они почувствовали жалость, видя, как Юнче явно собирается согласиться. Если бы это был другой практик 3-го уровня истинной ступени, то было бы справедливо, что он явно не смог бы выстоять после 3 полных ударов 10-го уровня продвинутой ступени. Но Фэн Юэ был особым случаем. Определенно, он единственный мог сделать это легко. Едва Юнче приготовился сделать свой ход, как вдруг торжественно оглушительный голос раздался позади. «Фэн Юэ! Я много раз слышал, что ты злобный и недостойный, и это действительно про тебя. На самом деле, использовать такую гнусную уловку, чтобы заманить ученика, который собирается поступить в академию, ты полностью опозорил нашу академию Голубого Ветра». Выражение лица Фэн Юэ после этих слов изменилось. Он хотел было взорваться от ярости, но увидел молодого человека, который прошел сквозь толпу людей. Выражение его лица снова резко изменилось, и он покорно проглотил слова, которые собирался сказать. Все его лицо покраснело, и он не решался показать свой гнев при всех. Когда этот человек появился, окружающие ненадолго замолчали. Но затем все стали громко кричать и обсуждать, все выглядели возбужденными. Посмотрите, но его повязку. Это знак ученика внутреннего отделения. Мои небеса, ученик внутреннего отделения!» Сказал с полным уважением и тоской ученик, который недавно сдал экзамен. «Это старший брат, 39-й в небесном списке внутреннего отделения, Сиконг Ду. Дерьмо, это действительно он! Старшие братья и сестры из внутреннего отделения обычно остаются во внутреннем отделении и редко выходят. Но сейчас он реально пришел сюда!» «Я слышал, что внутренняя сила Сиконг Ду уже на 10-м уровне истинной ступени. За год он сможет прорваться в духовную ступень. Если бы я мог достичь его нынешнего уровня, к тому времени мне будет 30. Я бы тогда веселился даже во сне». «Но почему старший брат Сиконг пришел сюда? Так жестоко поругать Фэн Юэ. У него есть какая-то неприязнь по отношению к Фэн Юэ. Раньше я никогда не слышал об этом. Кроме того, несмотря на то, что Фэн Юэ часто запугивает учеников внешнего отделения, он все равно не осмелится злить ученика из внутреннего». Из более 50 тысяч учеников в пределах Академии Голубого Ветра только сотня была во внутреннем отделении. Было очевидно, какими гениями была эта группа из сотни. Поэтому назвать их непревзойденными демонами не будет преувеличением. И самая сильная конкуренция была именно среди этих 100 учеников внутреннего отделения. Они уже достигли самого высокого уровня в пределах Академии Голубого Ветра. Таким образом, их амбиции и цели – в настоящее время сосредоточены на небесном списке внутреннего отделения. Они тренируются так, словно их жизнь зависит от этого, чтобы поднять свое место в небесном списке внутреннего отделения. Что касается внешнего и среднего отделения, они даже не посещают их. Как правило, ученики внешнего и среднего отделения никогда не видят их. Сиконг Ду был спокоен, несмотря на все обсуждения и внимание присутствующих. Было видно, что он давно привык к этому. Он смотрел на Юнче добродушным взглядом. «Тебя зовут Юнче, верно? Не соглашайся на эти 3 хода. Неважно, что он предлагает. Этот Фэн Юэ происходит из западной великой пустыни, твердой земли Вилла. Глубокое искусство семьи Твердой Земли Вилла специализируется на защите, в то время как его внутренняя сила может быть на 3-м уровне истинной ступени, но если он вложит всю ее в защиту, то, не говоря уж о тебе, даже практикующий 1-го с ним уровня не сможет оттеснить его за все 3 хода. Если ты согласишься, то ты точно попадешь в ловушку, которую он подготовил тебе». Окружающие все поняли, как только Сиконг Ду сказал это. Затем ярость расцвела в их сердцах, и все смотрели в сторону Фэн Юэ с презрением и отвращением. Исходя из того, что он мог хорошо провести такого рода пари с учеником, который собирался путем оценки поступить в академию, это было подло до крайности. Юнче кивнул и с благодарностью улыбнулся Сиконг Ду, говоря: «Похоже, что это так. Я благодарю брата Сиконга за напоминание. Осмелюсь спросить, отец брата Сиконг является Сиконг Хань, старейшина из Академии Восходящей Луны?» Как ученику внутреннего отделения, у Сиконг Ду не было абсолютно никаких причин связываться с этим инцидентом. И было еще меньше причин, чтобы помогать ему. Тому, кто еще даже не поступил в академию. К тому же, Сиконг Ду подошел к нему сам, показал доброе намерение. И еще фамилия Сиконг. Это навело Юнче на мысль. В то время тот человек сказал ему, что его сын был в Академии Голубого Ветра. С минуту Секонг Ду был ошеломлен, но потом улыбнулся и кивнул. «Ты прав. Секонг Хань действительно мой отец. Инструктор Цинь говорил о твоей проницательности, ха-ха-ха, а он не похвалит просто так». Внезапно Юн Че полностью все понял. Секонг Ду был сыном Секонг Ханя, и если Цинь Вую рассказал Секонг Ду о его личности, то действия Секонг Ду стали понятны. И было неудивительно, что Секонг Хань с такой гордостью в глазах говорил о своем сыне тогда. Ведь его сын на самом деле является выдающимся учеником внутреннего отделения Академии Голубого Ветра. Секонг Ду поклонился инструктору Ци и сказал: «Инструктор Ци, этот Фэн Юэ использует возможность помочь в оценке для того, чтобы травмировать учеников, получающих оценку. Кроме того, он установил опасную ловушку для ученика, проходящего оценку. Это совершенно недопустимо. Я считаю, что Фэн Юэ не имеет абсолютно никакого права находиться здесь и должен немедленно уйти и быть строго наказан. Что касается вопроса оценки, то я охотно займу его место». «Это...» Старейшина Ци застыл на месте, так как это был ученик внутреннего отделения и в особенности ученик, занимавший место среди первых 50 в небесном списке внутреннего отделения. Поэтому, хоть он и был инструктором во внешнем отделении, но он не решался перечить ему. И причина, почему инструктор Ци позволил Фэн Юэ помочь в оценке, было то, что он был одним из учеников, которых сам с гордостью курировал раньше, когда Фэн Юэ был еще во внешнем отделении. После того, как Фэн Юэ перешел в среднее отделение, то он принес ему еще больше известности. Фэн Юэ всегда показывал очень уважительное отношение к нему, и обычно тайно посылал ему всякие дорогие подарки, чему он был очень рад, и поэтому он любил этого ученика. Это также было причиной, почему Фэн Юэ осмелился быть настолько бессовестным перед старейшиной Ци. Если он согласится с тем, что говорит Секонг Ду, то Фэн Юэ, несомненно, потеряет весь свой авторитет. Его плохая репутация за причинение вреда и нападение на учеников, прикрываясь оценкой, укрепится, что крайне неблагоприятно для его жизни во внутреннем отделении в будущем. Поэтому инструктор Ци сразу же твердо сказал: «Несмотря на то, что Фэн Юэ, возможно, действительно немного перегнул в этой ситуации обмена опытом, но ему трудно контролировать свою силу. Фэн Юэ сражался вместе с Юн Сяо Фанем в первый раз и мог ошибиться в оценке внутренней силы своего противника. Поэтому ему простительно быть настолько суровым во время нападения. К тому же, у него не было абсолютно никаких причин, чтобы серьезно травмировать ученика, проходящего оценку. Это могло произойти случайно. Что касается предложенного пари в три хода, оно должно быть согласовано обеими сторонами. Фэн Юэ, кажется, не имеет ни малейшего намерения принуждать его к этому. Если Юн Че уверен, то может согласиться на это пари. Если он чувствует, что не справится, то также может отказаться от него. Я на самом деле считаю, что это пари не опасно». После слов старейшины Ци, Фэн Юэ сразу расслабился. Далее он улыбнулся и сказал: «Инструктор Ци прав. Старший брат Секонг, каждое слово инструктора Ци верно. Даже если бы у меня были крепкие нервы, я бы все равно никогда бы не осмелился намеренно причинить вред потенциальным молодым юношам. Что же касается причинения вреда Юн Сяо Фаню, то это было случайностью с моей стороны. Позже Я лично дам ему в руки пилюлю небесного возвращения в качестве извинения. Если старший брат Секонг заинтересован в оценке боевой силы учеников, то я с удовольствием уступлю это место. Для наших потенциальных подростков увидеть изящного старшего брата Секонга в качестве принимающего чрезвычайно полезно. Слова инструктора Ци были явно предвзятыми, а его аргумент был очень строгим. Секонг Ду не в состоянии был выразить свой гнев, так как Фэн Юэ признал свою ошибку. В конце концов, хоть он и был учеником внутреннего отделения, но он все равно не готов был хоть как-то оскорбить инструктора внешнего. После услышанного Юнчи сказал: «А то, что сказал инструктор Ци, правильно. Парив три хода, Фэн Юэ действительно требует согласия обеих сторон. Хотя это немного подло и бессовестно, но так как Фэн Юэ предложил, то я обязан принять его. Иначе, если я не приму, и когда я перейду во внутреннее отделение, то не буду ли я осмеян за то, что не смог противостоять ему?» Когда Юнче сказал это, то все были на мгновение ошеломлены. Брови Секонг Ду яростно сдвинулись. Он сказал: «Юнче, ты совсем не слышал, о чем я тебе говорил? Углубленная техника его клана специализируется на защитной внутренней энергии. Ты не сможешь его превзойти. Не говоря уж о трех ходах, даже за 30 ходов ты не сможешь сдвинуть его даже на полшага. Поспеши и откажись от того, что ты сказал. Не принимай пари в три хода. Тебе не будет стыдно, и никто не скажет, что ты не смог принять его вызов. Если ты примешь его вызов, то тогда ты будешь выглядеть по-настоящему глупо». А вопреки ожиданиям Секонг Ду, вместо этого Юнче покачал головой и сказал: «Спасибо, брат Секонг, что напомнил, но я уверен в своей внутренней силе. В этом пари в три хода не факт, что я проиграю. Если я выиграю по счастливой случайности, то старший брат Фэн Юэ в будущем будет ходить вверх ногами передо мной. Это уже само по себе приятно». «А почему ты такой упрямый и тщеславный?» Лицо Секонг Ду словно окаменело, и в его взгляде на Юнче было замешательство и разочарование. «Ты совершенно не понимаешь, насколько силен защитный потенциал глубокого искусства Фэн Юэ. Это, безусловно, превосходит все, что ты можешь себе представить. Скорее всего, у тебя не будет никаких шансов на победу. Ты напрасно думаешь, что облегчишь свою ненависть, если выиграешь, и увидишь, как он будет унижен. Ты не думал о том, что когда проиграешь, то должен будешь покинуть Академию навсегда?» Упрямая заносчивость Юнче вызвала нотки гнева в голосе Секонг Ду. Но после его тирады на лице Юнче все равно оставалась мягкая улыбка. Его ничуть это не заботило. «Брат Секонг, ты просто должен внимательно смотреть. Я уже укрепил желание в своем сердце, чтобы увидеть, как этот старший брат будет ходить вверх ногами передо мной в будущем. Ты...» Секонг Ду махнул рукой в отчаянии. «Забудь об этом. Я уже тебе все объяснил. Ты сам принимаешь решение. Я надеюсь, что позже ты не будешь сожалеть о своем решении». Закончив речь, он угрюмо отошел в сторону. Тем не менее, он не ушел и, нахмурив брови, стал думать о том, как привести в порядок Юнче после его поражения. Он был тем, кто платил за долги и благодарность. Дед Юнче спас его тогда, так что он не мог просто смотреть, как внук благодетеля попадает в такую ловушку. Юн Че уже стоял перед Фэн Юэ и, равнодушно улыбаясь, сказал: «Ты готов? Я собираюсь начать атаку прямо сейчас». Ха-ха-ха. Легкие Фэн Юэ почти взорвались от смеха. Такая шишка, как Секунг Ду, специально явился, чтобы спасти Юн Че из затруднительного положения. Но он по-прежнему решительно ставит себя в неловкое положение. Он встречал идиотов и раньше, но никогда не видел до такой степени упрямых глупцов.